Райм позвонил, воспользовавшись новейшей программой распознавания голоса, и отправил нескольких полицейских обратно на место преступления. Вскоре они перезвонили и сообщили, что в конце переулка удалось обнаружить свежие следы покрышек, а также коричневые волокна, совпадавшие с теми, что были найдены на обуви жертвы и на его наручных часах. Они сбросили на компьютер цифровые изображения волокон, следов и размеры колес. Несмотря на отсутствие большого интереса к криминалистике, Кэтрин почувствовала, что заинтригована этими скрупулезными изысканиями. Райм и Сакс представляли собой в высшей степени профессиональную группу. На нее произвело сильное впечатление, когда 10 минут спустя эксперт Мел Купер поднял голову от компьютерного экрана и сказал: «При таких характеристиках колесной базы и волокон, скорее всего, мы имеем дело с Фордом Эксплорером, со сроком эксплуатации в 2-3 года». «Есть шанс, что он старше», — заметил Райм. «Почему?» — подумала Кэтрин. Амелия заметила озадаченное выражение у нее на лице и пояснила: «Тормоза скрипели». «А-а-а», — Селитто повернулся к Дэнс. «Превосходно, Кэтрин, вы его прижали к стенке». «Как вам это удается?» — спросила Амелия. Кэтрин подробно описала используемую ею методику. «Я постепенно выуживала из него информацию. Еще раз прошлась по всему тому, что он нам рассказал: посещение бара после работы, метро, деньги и зажим, проход по переулку, последовательность событий, их география, и задала ему вопросы обо всем перечисленном. Я оценивала кинетическую реакцию на все мои вопросы. В особенности же он прореагировал на вопросы о деньгах. Значит, он сделал с ними что-то непозволительное. Бизнесмен экстравертного нарциссического типа. Я решила, что это должно быть либо наркотики, либо секс. Однако брокер, работающий на Уолл-стрит, вряд ли будет покупать наркотики на улице. Если он их употребляет, то должен пользоваться особыми связями. Оставались проститутки, все очень просто». «Супер, правда, Линкольн?» — воскликнул Купер. Криминалист пожал плечами, и Кэтрин удивилась, что он способен ими двигать. В ответ он произнес равнодушным тоном: «Неплохо сработано. Мы получили сведения, которые в противном случае нам пришлось бы довольно долго добывать». И снова отвернулся к диаграмме. «Ну что ты, Линк, теперь нам известна модель его машины. Если бы не Кэтрин, мы не имели бы этой информации», — Селитто подмигнул Дэнс. «Не обращайте внимания, он не доверяет свидетелям». Райм хмуро взглянул на детектива. «У нас здесь не соревнование, Лон. Наша цель — истина. А по опыту я знаю, надежность информации, полученной от свидетелей, несколько меньше, чем у почерпнутой из анализа вещественных доказательств. Вот и все. Я никого не хотел обидеть». Кэтрин кивнула. «Как мы совпали с вами во мнении. Я говорю слушателям на своих лекциях. Наша главная цель, как сотрудников полиции, заключается вовсе не в том, чтобы бросить за решетку как можно больше плохих парней, а в том, чтобы узнать правду». Она пожала плечами. «У нас в Калифорнии недавно был случай. Подсудимого, приговоренного к смерти, оправдали за день до назначенной казни. Один мой знакомый частный детектив в течение 3 лет добивался, чтобы адвокат осужденного докопался до сути происшедшего. Он никак не мог поверить, что все было именно так, как представляли материалы дела. От смерти заключенного отделяли всего 13 часов, и выяснилось, что он совершенно невиновен. Если бы мой знакомый не добивался бы истины в течение всех 3 лет, невинный человек был бы уже мертв». «Я знаю, что произошло», — отозвался Райм. «Обвиняемый был осужден на основании лжесвидетельства, а благодаря анализу ДНК освобожден, верно?» Кэтрин повернулась к нему. «Нет, никаких свидетелей убийства не было. Настоящий убийца подделал улики таким образом, что подозрение пало на этого человека». «Но как?» — произнес Селитто, и они с Амелией обменялись улыбками. Райм холодно взглянул на обоих. «Что ж», — сказал он, обращаясь к Кэтрин, — «всякое может случиться. А теперь я лучше вернусь к работе», — и он снова развернулся к доске. Дэнс попрощалась со всеми присутствующими, натянула пальто, и Лон Селитто проводил ее на улицу. Там она вставила в уши наушники и включила плеер. В списке ее любимых произведений были фолк-рок, традиционные ирландские мелодии и немного Rolling Stones. Однажды на концерте она по просьбе своего мужа и друзей провела кинетический анализ Мика Джаггера и Кита Ричардса. Кэтрин уже махнула рукой, подзывая такси, как вдруг поняла, что ее что-то мучает. Прошло несколько мгновений, прежде чем ей удалось разобраться в своих чувствах. Она испытала подспудное сожаление из-за того, что ее работа с делом часовщика продолжалась так недолго и уже закончилась. Джоанна Харпер чувствовала себя великолепно. Элегантная 32-летняя дама сидела в собственной мастерской на расстоянии нескольких кварталов к востоку от своего цветочного магазина в Сохо в окружении друзей. Ее друзьями были розы, орхидеи цимбидиум, райские птицы, лилии, геликонии, красный антуриум и красный имбирь. Цех располагался на первом этаже в обширном помещении, которое раньше сдавалось под склады. Здесь постоянно сквозило, было холодно и большей частью темно, так как многие растения нуждались в защите от излишнего света. Тем не менее, Джоанне очень нравилось в мастерской. Прохлада, тусклое освещение, аромат сирени и удобрений. Оставаясь в самом центре Манхэттена, она могла чувствовать себя в лесной чаще. Джоанна добавила еще немного пены в стоявшую перед ней большую керамическую вазу. Она чувствует себя превосходно. По двум причинам. Потому что работает над очень выгодным проектом, в котором располагает полной свободой действий, и потому что у нее еще не прошел потрясающий кайф от вчерашнего свидания с Кевином, который знает, что бругмансии для хорошего роста нужна исключительно надежная система дренажа, что красный очиток весь сентябрь цветет ярко-малиновыми цветами, и что благодаря Донну Кленденону Мецци побили Балтимор в 1969 году. Кевин – клевый парень. Кевин с его ямочками и обворожительной улыбкой. Сан, примечание без, французский язык, конец примечания, бывших и нынешних жен. Можно ли представить себе что-либо лучше? На витрине появилась какая-то тень. Джоанна взглянула в ту сторону. Никого. Мастерская располагалась на безлюдном отрезке Ист-Спринг-стрит, и прохожие здесь были очень редки. Она внимательнее посмотрела на окна. Надо бы обязательно сказать Рамону, чтобы вымыл их, хотя, наверное, стоит подождать погоды потеплее. И Джоанна продолжила оформлять вазу, думая о Кевине. Получится у них что-нибудь серьезное или нет? Возможно, а может и нет. На самом деле, это не имеет принципиального значения. Конечно, имеет, но 32-летняя ОГЖ, одинокая городская женщина, не должна обращать внимания на такие вещи. Как бы то ни было, вчера у них все великолепно получилось. По прошествии нескольких лет после развода Джоанна наконец почувствовала необходимость поразвлечься с новым мужчиной. Джоанна Харпер, очень похожая на рыжую из «Секса в большом городе», приехала сюда 10 лет назад, чтобы стать знаменитой художницей, жить в шикарной студии в Ист-Виллидж и продавать картины в галереях района Трайбека. Но мир искусства судил иначе. Он предпочитал жесткое, пошлое, ну и, в общем, нехудожественное. От произведения искусства требовалось, чтобы оно было либо шокирующим, либо безумным, либо суперсексуальным. Джоанна решила отказаться от живописи и какое-то время занималась графическим дизайном, но и он ее разочаровал. По минутной прихоти она устроилась на работу в компанию по флористическому оформлению интерьеров в районе Трайбека и практически сразу влюбилась в эту профессию. Джоанна пришла к выводу, что если ей суждено терпеть лишения, то пусть уж лучше она будет голодать, занимаясь тем, к чему чувствует страстное влечение. Парадокс, однако, состоял в том, что она добилась успеха. Несколько лет назад Джоанна сумела основать собственную компанию. Теперь в нее входили магазин на Бродвее и цех на Спринг-стрит, обслуживавшие компании и организации, ежедневно поставлявшие цветы в офисы, а также занимавшиеся оформлением встреч, торжественных церемоний и мероприятий разного рода. Джоанна продолжала украшать вазу флористической пеной, травой, веточками эвкалипта и шариками. Цветами она займется в самую последнюю очередь. В помещении был пронизывающий холод, и по спине у нее время от времени пробегала дрожь. Она бросила взгляд на часы, висевшие на тусклой стене мастерской. «Ждать остается совсем недолго», — подумала она. «Сегодня Кевину нужно развести парочку заказов». Он позвонил утром и сообщил, что будет к полудню. И... «Эй, если ты не слишком занята, мы смогли бы сходить куда-нибудь выпить чашку капучино, кофе на следующий день после свидания?» «Да, конечно». И вновь на окно упала тень. Джоанна быстро подняла глаза на витрину. «Никого». В это мгновение она впервые ощутила настоящее беспокойство и перевела взгляд на парадную дверь, которой никогда не пользовалась. Перед ней была навалена гора коробок. Дверь заперта. «Заперта ли?» Джоанна попыталась попристальнее вглядеться в то, что происходит на улице, но яркое зимнее солнце слепило глаза. Тогда она встала, обошла рабочий стол, чтобы окончательно удостовериться, что рядом с окном никого нет и что дверь действительно заперта. Проверила замок, да, закрыто. Подняла глаза, и у нее перехватило дыхание. На расстоянии нескольких футов от нее на тротуаре за окном стоял громадных размеров мужчина и пристально смотрел на нее. Высокий и толстый, он наклонился вперед и, прикрыв глаза ладонью от солнца, всматривался в витрину мастерской. На нем были старомодные авиационные темные очки с зеркальными линзами, бейсболка и серовато-белая длинная куртка с капюшоном. Из-за яркого солнца и грязи на окнах он не понял, что она находится прямо перед ним. Джоанна застыла от ужаса. Прохожие иногда из любопытства заглядывали в ее мастерскую, но в позе незнакомца, в том, как он нависал над витриной, было что-то такое, от чего мороз пробегал по коже. Парадная дверь из обычного стекла. Ее можно разбить простым молотком или кирпичом, а при абсолютном отсутствии пешеходов в этой части Сохо нападение может пройти никем не замеченным. Джоанна сделала шаг назад. Возможно, его глаза привыкли к яркому свету, или ему удалось отыскать чистый участок стекла. Как бы то ни было, он заметил Джоанну и, несколько озадаченный, отшатнулся от окна. Казалось, он о чем-то раздумывал, на что-то решаясь. Затем повернулся, отошел от витрины и исчез. Подойдя вплотную, Джоанна прижалась лицом к окну, но, как ни всматривалась, не смогла разглядеть, куда он пошел. В мужчине было что-то жуткое, в том, как он стоял, сгорбившись, наклонив голову, засунув руки в карманы, вглядываясь внутрь мастерской сквозь солнечные очки. Джоанна отодвинула вазу в сторону и снова посмотрела на улицу. Никаких признаков подозрительного незнакомца. У нее возникло сильное желание тут же уйти из мастерской в магазин, просмотреть там утренние заказы и поболтать с сотрудниками до прихода Кевина. Джоанна надела пальто, колебалась еще несколько минут, а потом вышла через служебную дверь. Прежде чем идти дальше, оглядела улицу. Никого. Она направилась в сторону Бродвея на запад, туда, куда, вероятно, пошел тот громила. Джоанна шагнула на участок улицы, освещенный ярким солнцем. Там было почти жарко, блеск ослепил ее. Она прищурилась в панике, ушел ли тот человек, или он ждет ее где-нибудь затаившись. Она решила сменить направление, пойти на восток, чтобы попасть на Бродвей через Принц-стрит. Эта местность более пустынна, но, по крайней мере, не придется проходить по переулкам и тупикам. Джоанна поплотнее запахнула пальто и, опустив голову, быстрым шагом пошла по улице. Вскоре образ жуткого толстяка улетучился у нее из памяти, вытесненные воспоминаниями о Кевине. Деннис Бейкер отправился в центр сообщить об их продвижении, остальные вернулись к изучению материалов дела. Зазвонил факс, и Райм взглянул на аппарат с надеждой, что пришло нечто важное. Но поступившая информация предназначалась для Амелии Сакс. Пока она читала, Райм внимательно наблюдал за ней. Он знал это выражение ее лица, как у собаки, идущей по следу лисы. «Что там, Амелия?» — она покачала головой. «Анализ материалов из дома Бена Крилли в Уэстчестере. Соответствие найденных отпечатков, имеющимся в базе данных ИАФИС, не отмечено. Но на каминном инструментарии и на рабочем столе Крилли обнаружены следы кожи. Кому могло прийти в голову открывать ящики стола в кожаных перчатках? Конечно, базы данных с отпечатками перчаток не существовало, однако если Амелии удастся найти подобную пару у подозреваемого, она станет серьезной уликой в пользу его виновности. Она продолжала чтение. «А грязь, которую я обнаружила перед камином, она не совпадает по характеристикам с грязью во дворе дома Криля. Более высокое содержание кислот и ряда загрязняющих веществ. Создается впечатление, что она была занесена туда из какой-то промзоны. В камине имеются следы сожженного кокаина», — она посмотрела на Райма и лукаво улыбнулась. «Да, кажется, жертва первого расследуемого мной убийства вовсе не так невинна, как можно было предположить». Райм пожал плечами. «Кто бы ни стал жертвой, монахиня или наркоторговец, убийство остается убийством. Что там еще у тебя?» «Пепел, который я нашла в камине. В лаборатории не удалось почти ничего восстановить, но они обнаружили вот это». Амелия протянула Райму фотографию того, что напоминало бухгалтерские книги, ведомости или гроссбух, в которых значились миллионные суммы. «Эксперты нашли часть какого-то логотипа на гроссбухе, они продолжают анализ, а затем пришлют к криминалисту, специализирующемуся в бухгалтерии, он попытается разобраться. Кроме того, они обнаружили часть календаря Криля, там есть запись о заливке автомобильного масла, о стрижке в парикмахерской. Вряд ли все упомянутое стал бы планировать человек, собиравшийся покончить с собой. А накануне гибели он ходил в закусочную Сент-Джеймс», — она постучала пальцем по листу бумаги, на котором было отпечатано содержимое календаря. «Затем была получена информация от Нэнси Симпсон с описанием места. Бар на Восточной 9-й улице, район с весьма сомнительной репутацией. С какой стати финансисту с доходом в $1 миллион идти туда? Выглядит довольно странно». «Вовсе не обязательно». Она проследила за взглядом Райма, а затем прошла в угол комнаты. Он проследовал за ней в своем кресле. Амелия присела на корточки рядом. Райму хотелось, чтобы она взяла его за руку. Чувствительность частично восстановилась в пальцах правой руки и в запястье, и для Райма теперь очень большое значение имели рукопожатия. Нет, между их личной и профессиональной жизнью пролегла тонкая грань, и Амелия сохраняла внешнюю отчужденность. «Райм», — прошептала она. «Я знаю, что...» «Позволь мне договорить», — он пробурчал что-то недовольное. «Я должна продолжать это дело. Нельзя забывать о приоритетах. Твое дело не такое срочное, как дело часовщика, Амелия. Что бы ни случилось с Крилли, даже если с ним действительно кто-то расправился, его убийца не столь опасен, как часовщик. Он у нас первый на очереди. Все материалы по делу Крилли мы внимательно рассмотрим и проанализируем после того, как накроем нашего парня». Амелия покачала головой. «Я не согласна, Райм. Я нажала на спуск, я начала задавать вопросы. И ты прекрасно знаешь, что за этим следует. О деле быстро распространятся слухи, и у нас из-под носа станут разбегаться подозреваемые и исчезать улики. А часовщик, возможно, уже в данный момент держит кого-то на прицеле. А может быть, и убивает кого-то, и поверь мне, если он совершит еще одно преступление, которое мы провороним, нам, а не кому-нибудь, придется за него расплачиваться. Бейкер говорил мне, что запрос на наши услуги пришел с самого верха». «Я ничего не провороню. У тебя свое дело, у меня свое. Если Боу Хауман решит проводить тактическую операцию, я буду участвовать». Райм нахмурился, изображая преувеличенное неудовольствие. «Тактическую? К десерту не приступают, пока не доедены овощи». Она рассмеялась, и он, наконец, почувствовал ее крепкое и теплое рукопожатие. «Да ладно тебе, Райм. Мы ведь подданные царства копов. Ты что, не знаешь его законов? Никто не работает только над одним делом. Большинство столов детективов по особо тяжким преступлениям завалены десятками папок. Почему бы мне не заниматься сразу всего лишь двумя? Я справлюсь». Райм обеспокоило нечто другое, но что, он и сам толком не мог понять. После небольшого колебания он сказал: «Будем надеяться, Сакс, будем надеяться». Лучшее благословение, на какое он был способен.